Странные это были разговоры. Ловкач то срывался на крик, то изъяснялся вполне нормально. Нес какую-то ересь, явно выплескивая свое недовольство нынешней жизнью. А через несколько минут довольно внятно и даже интересно рассказывал о том, что меня в действительности затрагивало. Мою версию о том, что он офицер, ловкач напрямую не подтвердил. Впрочем, скорее всего, я был прав. В минуты сильного душевного волнения в его речи проскальзывали специфические слова и выражения, свойственные военному человеку. Ловкач с удовольствием делился со мной взглядами на нынешнее государственное устройство, внятно и подробно рассказал, по какой причине оказался в лагере. Прозаично все. Будучи убежденным вором, ловкач орудовал в шайке, промышлявшей грабежами небольших поселений. Некоторое время дела шли неплохо. Постоянно кочуя и не слишком зарываясь, его группа добывала пропитание и более-менее прилично существовала. Ключом к безбедному и относительно беспроблемному житью стало то, что ни ловкач, ни кто-либо из его людей никого не убивали и вообще старались насилия избегать. В этом, честно говоря, я сомневался. Не думаю, что крестьянин запросто отдаст проходимцам свое, заработанное им в поте лица. Впрочем, бог с ним. Пока ловкач промышлял по территориям, принадлежащим не слишком крупным и не очень богатым землевладельцам, все ему сходило с рук. Но стоило сунуться во владение Штайнера, хозяина металлургического комбината, нескольких шахт и гоков, как его вольнице сразу пришел конец. Их группу быстро выследили и без особых проблем взяли. Двоих подельников ловкача застрелили на месте, а его, ввиду не очень больших прегрешений, определили в лагерь. Рассказу ловкача я не поверил ни на йоту. Возможно, это была действительно правда, или хотя бы правда в значительной степени. Но я не верил, скажем так, принципиально. Ловкач путался в некоторых моментах, рассказывая их каждый раз отлично от предыдущего. Отказывался отвечать на уточняющие вопросы, мгновенно входя в психоз. Не мудрено было понять, что это своего рода защитная реакция, попытка заставить собеседника снять неудобный вопрос и более к нему не возвращаться. В общем, что-то ловкач скрывал, оправдывая свое прозвище, и я очень быстро утерял интерес к тому, каким же он образом в действительности оказался в лагере. Услышать правду мне в любом случае было не суждено. Вместе с тем, следует отдать должное, ловкач рассказал немало интересного. В частности, чрезвычайно важной была информация о том, где мы в данный момент находимся, в чьих конкретно руках. Многие поступки и решения немцев нашли свое объяснение. Металлургический комбинат и все обеспечивающие его структуры являлись прежде всего организациями, ориентированными на извлечение прибыли. Именно поэтому мне поступило предложение вступить в местные правоохранительные органы. Элементарный рационализм – использовать человека там, где он может принести наибольшую пользу. Однако мой отказ тоже не стал ни для кого трагедией. Просто отправили на другую, менее квалифицированную работу, где, однако, я опять же мог принести пользу. Деньги. Одни лишь деньги ставились во главу угла. Осмеянный патриотизм. Ловкач не был русским, как и его подельники. Себя он называл вором и ворами величал своих товарищей. С уважением, скрипя сердце, относился к тем двум ухарям, что послали нас на дело. Потому что они были в авторитете. Цвет кожи и национальность ничего не значили для моего напарника. Он даже рассмеялся, когда я заикнулся об этом и предположил возможность объединения русских для свержения оккупации. Впрочем, очень скоро я отучил его насмехаться надо мной и моими мыслями. Мы несколько раз схватывались в полной темноте, и ни одно из столкновений не закончилось в его пользу. Ловкач, тем не менее, так и не сказал мне, для чего нужна взрывчатка. Впрочем, я и не упорствовал в этом вопросе. Что бы ни придумали зэки, мне в любом случае было с ними не по пути. Гораздо более меня волновало то, что задание мы, по сути, провалили. Соответственно, и лазарета было не видать, как своих ушей. Ловкач это недвусмысленно подтвердил. Нет результата, нет и ответной услуги. Печально. Еще как. Впрочем, грустить я точно не собирался. Я умел злиться, просчитывать варианты, бороться, но не умел смиряться с поражением. Может быть, этот мир в чем-то меня и изменил, но точно не научил сдаваться. В период моей воинской службы на благо РФ в казарме расположения не было душевых. Хоть мы и считались образцовой частью, своеобразным вымпелом, однако, как и вся остальная мотопехота, должны были раз в неделю ходить в баню на помывку. Все остальное время гигиенические процедуры ограничивались омовениями в раковине умывальника. А вот в концентрационном лагере для рабочих существовал отдельный помывочный блок, функционирующий не один день в неделю, а постоянно. Там были душевые кабины. В предбаннике я как раз сейчас и находился. После насыщенного рабочего дня и трудной, отчасти бессонной ночи, я вонял, как обезьяна. Вымыться было насущной необходимостью. Никакого фурора наше с Лавкачом появление в лагере не произвело. Короткая беседа со старостой свелась к тому, что к вечеру нам следует в письменном виде дать объяснение по поводу произошедшего в шахте. До указанного времени мы с Лавкачом были объявлены арестованными с лишением содержания на один день, видимо, за считанный прогулом. Арест оказался профанацией. Нас довезли до ворот лагеря, а затем конвоиры отправились по своим делам, ничуть не обращая на нас внимания. Таким образом, следовало считать, что истинная цель нашего «заблудились начальству» неизвестна, и инциденту оно не придает особого значения. Что ж, это как минимум неплохо. Я не приобрел плюсов, но и в минус ничего не ушло. Занятый своими рассуждениями, я расстегнул рубашку с нашитым на груди номером, намереваясь как можно скорее залезть под душ, хорошенько вымыться и переодеться, наконец-то, в чистое. Неаккуратно хлопнувшая входная дверь и слитный топот нескольких пар ног заставили меня вновь застегнуть пуговицы. Днем в помывочном блоке обычно никого не бывает, тем более никто не приходит сюда днем толпой. Через несколько секунд загадка разрешилась сама собой. Дверь в раздевалку распахнулась от молодецкого пинка, и в помещение резво заскочили пятеро. Двое упырей, с которыми я имел беседу на тему моего задания не далее как вчера утром, сам Лавкач и парочка внушительных горелообразных личностей. «Ну что ж ты, как сучонок!» — определенный мной в главари презрительно сплюнул. Я, проводив его плевок взглядом, задумчиво провел ногой по крашенным, хорошо подогнанным доскам пола. Ребристая подошва грубого рабочего ботинка скользить не будет. Отлично. Это значительно важнее, чего бы то ни было, любых слов, что сейчас будут произнесены. Я прекрасно понимал, к чему такое массовое и эффектное появление. «Ты почему говно не сделал, как тебе говорили? Ты чего думаешь о себе?» Накручивая свою компанию, продолжил лидер. «В игрушки играть вздумал? Так не с теми!» В руках у пришедших ничего не было. Хорошо это или плохо, лично я бы предпочел, чтобы весь отряд завалился с дрынами в руках. Им бы они друг друга тут и поубивали. А вот так, на кулаках, пятерых завалить было для меня совсем непростой задачей. Буду я ли решать ее именно на таких условиях? Нет. Я сложил руки перед собой в районе паха, одновременно доставая из внутреннего обшлага рукава отнятую ночью у Лавкача нож. Ладонь прекрасно скрывала его до поры до времени, и, смею надеяться, у меня был шанс на один удар, который станет сюрпризом для самого смелого и быстрого. «Что молчишь, фраер? Вину чуешь за собой? Ты почему к шурфам не отвел?» Я перевел взгляд на Лавкача. Судя по всему, мой напарничек, которого я вытаскивал из пылевого облака на своем горбу, высказал версию, отличающуюся от реальности. И ничего удивительного, что в этом рассказе я стал самым главным виновником провала операции. Лавкач глаз не спрятал. Смотрел открыто и напряженно, с фирменно, уже узнаваемо поджатыми губами. Что-то тут было не так. Я кинул взглядом каждого из пятерых. Точно. Складывалось ощущение, что Лавкач перешел с ними и вместе с тем отдельно от них. Он отличался чем-то, даже напряжение было его собственное, не общее, гораздо более серьезное, нежели у остальных. Те явно пришли проучить лоха, переломав ему парочку костей, унизив как-то по-своему. Ловкач пришел за чем-то другим. «Сейчас разговоришься». Один из блатных сделал шаг по направлению ко мне. Синхронно с ним выступил еще один. «Запоешь, петушок!» У меня была уйма времени. Не знаю даже, какую единицу измерения применить в данном случае. Короче говоря, у меня было 2 секунды, которые потребовались бы моим соперникам, чтобы добраться до меня. Время это я тратил в высшей степени нерационально. По крайней мере, так могло показаться, если смотреть со стороны. Вместо того, чтобы падать на колени, бежать к выходу или вставать в красивую стойку, я просто смотрел на ловкача. Едва шеренга колыхнулась, мой напарник мягко шагнул вперед, оказываясь за спиной одного из мужчин внушительных габаритов. Рука ловкача резко взметнулась, и я абсолютно четко увидел, как он бьет блатного заточкой. Узкое, как шило, лезвие тускло сверкнуло, отражая скудный свет электролампочек, и тут же скрылось в теле человека. Примерно там, где у всех, за очень-очень редким исключением, находится печень. Никто не видел этого, кроме меня. Заходя с двух сторон, ребята были уверены, что и численный, и физический перевес на их стороне. Они даже не скопом кинулись, отрядили всего пару. Это было фатальной ошибкой. Обороняющийся, который четко осознает, что на него сейчас будет совершено нападение, и знает, каким образом оно будет осуществлено, всегда находится в более предпочтительном положении, нежели нападающий. Парадоксально, но это факт. С одной стороны, нападение гораздо эффективнее за счет наличия инициативы, с другой – оборона всегда имеет свой план, и он опять же всегда будет сюрпризом для нападающего. Иными словами, я четко знал, что меня сейчас собираются бить 2 физически развитых мужчин средних лет. А вот они о том, что я их собираюсь убивать, даже не подозревали. Подавляющее число драк начинается не с удара, а с толчка, либо с попытки захвата. Сам удар, акцентированный и хороший, только на 3-м месте. Поэтому, когда мужчина ухватил меня за грудки, я позволил ему это сделать с удовольствием. Затрещала материя робы, оторвалась и отлетела в сторону пуговица. Нападающий поневоле закрыл меня собственным телом от всех остальных. Злорадно ухмыляясь мне в лицо, вниз он не смотрел. В фильмах то, что должно случиться далее, выглядит одинаково. Главный герой по медвежьи обхватывает противника свободной рукой, влипая в него, а вооруженный наносит удар. «Куда, мать твою? Ты же не видишь абсолютно, куда бьешь!» И при этом еще толкает нож все глубже и глубже во внутренности, ждет, пока умирающий хрипит у него на плече, а сам мужественно смотрит в камеру. Из всего этого многообразия приемов внимание заслуживает лишь один. Надо действительно быть как можно ближе, чтобы никто не мог видеть нож в твоей руке. Никогда не делал ставку на один удар. Нас учили работать с ножом. Никакого снайперства и позерства. Секрет прост. Бить нужно как можно больше. Поэтому, прижатый к телу своего противника, я лишь немного повернулся к нему левым боком, открывая для поражения его живот, и заработал ножом, со скоростью швейной машинки, вонзая лезвие в плоть и совершенно не думая о том, что мне непременно следует поразить сердце или какой-то еще жизненно важный орган. Главное в любом бою — нанести как можно больший урон и совсем не обязательно сразу же класть человека намертво. Блатной широко открыл рот и вытаращил на меня выкоченное бельмо глаз. Еще бы! Нарезанные кишки дают такой болевой шок, что выразить его криком или стоном можно далеко не сразу. Руки его метнулись вниз, к животу, изрешеченному не менее чем 10-12 ударами. Я же, освобожденный от захвата, сделал шаг навстречу второму нападающему и резанул наискось снизу вверх, уже видя, как отшатывается мой противник. Лезвие вспороло ему руку, которой он испуганно пытался заслониться. Блатной взвыл, отпрыгивая назад, встряхнул ладонью. Капли крови широким мазком слетели на деревянный пол. Глаза его растерянно метнулись, меня на своего недавнего подельника, что, прижав руки к животу, медленно оседал на пол. Не увидеть расплывающуюся под его ногами лужу крови мог только слепой. «Хватит! Ты чего?» Видимо, собираясь меня остановить, мужчина показал открытую ладонь правой руки. Именно она и была порезана. «А чего я? Разве вы не этого хотели? Не крови?» Я шагнул вперед, стараясь вновь достать его руку. «Резать надо то, что подставляют. Можешь добраться до тела, значит, втыкай нож в него. Не можешь — калечь руки и ноги. Рано или поздно противник потеряет мобильность, и это позволит добить его». Лезвие задело пальцы, и мужчина вскрикнул второй раз. «Правильно. Чувствительность тела на конечностях обострена. Этому нас тоже учили. Вновь рука. И еще один раз». Он пятился, стараясь отмахнуться от меня, не подпуская к себе, но с каждым мгновением его позиция только ухудшалась. Он терял кровь и силы. Но большей бедой являлось то, что блатной задумал обороняться. Собираясь сдержать меня своими изрезанными руками и не помышляя о нападении, о том, чтобы отобрать у меня нож. Защитная тактика вела его прямиком в ад. Четвертым или пятым ударом мне удалось глубоко рассечь его запястье. Мужчина на пару секунд схватился ладонью за руку, стараясь остановить кровь, и мне этого вполне хватило. Не размениваясь больше на вспомогательные порезы, я силой рассадил горло блатному. Не разрезал, а буквально распахал и артерию, и кадык. Взмахнув руками, пострадавший попытался пережать рану. Куда там? Тут-то как раз как в фильмах. Кровь из сонной артерии действительно бьет фонтаном. Обернувшись, я проконтролировал своего первого крестника. Сжавшись в клубок, он лежал на полу в крови, и по телу пробегала конвульсивная дрожь. Судя по всему, один из ножевых ударов достиг цели и повредил нечто важное. Впрочем, насколько мне известно, ранения в живот в любом случае тяжелы. Внутреннее кровотечение – штука практически смертельная, если не будет в кратчайшие сроки оказана помощь. В данном случае о помощи не может быть и речи. Налюбовавшись делом рук своих, я взглянул на ловкача. Со своей частью задания он также справился без нареканий. Двое других, знакомых мне блатных, один из которых был чем-то вроде пахана, кротко остывали на полу. Не мудрствуя лукаво, мой недавний напарник обоих уработал сзади. И, судя по всему, справился гораздо более чисто, нежели я. Крови на его клиентах видно не было. В идеале нож существует для того, чтобы резать. В открытом бою широкая резаная рана гораздо предпочтительнее проникающего удара. Не факт, что вам удастся повредить что-то из жизненно важных органов, а вот вытекающая кровь в любом случае ослабит соперника. Однако, если вам посчастливилось, как ловкачу сейчас, нанести удар сзади по неожидающему того сопернику, почему бы и не попробовать ножом печень или даже сердце? Чистенько и аккуратно. Смертельно. Ну? Я требовательно посмотрел на ловкача. Его руки дрожали. Проследив за направлением моего взгляда, мой бывший напарник спрятал ладони за спину. Затем открыл рот, собираясь, судя по всему, ответить нечто язвительное. Передумал. Поджал губы и кивнул на мою первую жертву. Глаза его при этом были предельно серьезны. Он явно чего-то от меня ждал, причем не тривиального «добить». Скорее, то, что я должен был прикончить нападавшего, имело несколько другой, более глубокий смысл. Безразлично пожав плечами, я сделал несколько шагов в сторону. Опустился на корточки, поднял за волосы голову пострадавшего и полоснул ножом по горлу. Что скрывать? Мне приходилось делать подобное и раньше, да и самому увидеть, как это делается. Впервые я наблюдал за тем, как режут горло, просматривая подброшенную видеокассету. Это было через 2 недели после того, как мы прибыли восстанавливать конституционный порядок. «Теперь что?» Я поднялся на ноги. «Теперь ты переоденешься в чистое, умоешься, и мы пойдем в барак, как ни в чем не бывало». Хмыкнув, я качнул головой. «Так не пойдет. Использовать меня в темную дальше непозволительно». «Ну хорошо», — вздохнул ловкач. «Считай это сменой власти. Устраивает?» «Теперь главный ты?» — уточнил я. Ловкач ответил кивком. «Тогда устраивает». Я принялся расстегивать рубашку.